Но где же великие полотна? Знаменитые росписи, к которым все это должно было привести? Что случилось? Неужто воды потопа пересохли? Не то чтобы так, но их направил другое русло Микеланджело. В Сикстинской капелле ковчег, теперь похожий скорее на плавучую эстраду, чем на корабль, впервые теряет свое композиционное главенство. Здесь он отодвинут на самый задний план. Передний же план занят теми допотопными горемыками, которых обрекли на погибель, в то время как избранник Ной со своим семейством удостоился спасения. Акцент сделан на брошенных, покинутых, отверженных, на грешниках, шлаке Господнем. Позволительно ли счесть Микеланджело рационалистам, поддавшимся жалости и рискнувшим мягко упрекнуть Бога за бессердечие? Или же считать его набожным, верным своему папскому контракту и поучающим нас? Вот что может случиться, если мы сойдем с прямых путей. Возможно, все дело тут в эстетике. Художник предпочел очередному послушному изображению очередного деревянного ковчега извивающиеся тела проклятых. Какой бы ни была причина, Микеланджело переориентировал и оживил старую тему. Бальдассаре Перуцци, Рафаэль последовали его примеру. Художники и иллюстраторы все чаще концентрировали внимание не на спасенных, а на покинутых. И с обращением этого новшества в традицию сам ковчег уплывал все дальше и дальше, отступая к горизонту, как Аргус, по мере приближения Жерико, к окончательному варианту картины. Ветер продолжает дуть, волны катиться, ковчег постепенно достигает горизонта и исчезает за ним. В Пуссеновском потопе корабля уже нигде не видать. Все, что нам осталось, это группа отверженных страдальцев, которых впервые вывели на передний план Микеланджело и Рафаэль. Старик Ной уплыл из истории искусств. Три отклика на сцену кораблекрушения. А. Салонные критики жаловались, что хотя события, отраженные художником, им и небезызвестны, в самой картине нет деталей, позволяющих определить национальность жертв, а также то, под какими небесами разыгралась трагедия и когда именно все произошло. Конечно, эти детали были опущены намеренно. Б. Делакруа в 1855, почти 40 лет спустя, вспоминал свою первую реакцию на едва начатую «Медузу». Она произвела на меня такое сильное впечатление, что, выйдя из мастерской, я бросился бежать и бежал, как сумасшедший, всю дорогу до своего дома на Рю-де-Ла-Планш в дальнем конце Сен-Жерменского предместья. В. Жерико на смертном одре в ответ на чье-то упоминание о картине. «Ба! Ун винет!» Примечание. «А! Виньетка!» Французской. Конец примечания. «И вот он наш!» Момент наивысших страданий на плоту, схваченный, видоизмененный, оправданный искусством, превращенный в весомый, полный внутреннего напора образ, затем покрытый лаком, обрамленный, застекленный, вывешенный в знаменитой картинной галерее иллюстрации нашего положения в мире, неизменный, оконченный, всегда на своем месте. Так ли это? Увы, нет. Люди умирают, плоты гниют, и шедевры искусства не исключение. Эмоциональное воздействие работы Жерико, противоборство надежды и отчаяния, подчеркнуты выбором цветовой гаммы. Хорошо освещенные участки плота резко контрастируют с областями наигустейшей тьмы. Чтобы сделать тени как можно мрачнее, Жерико использовал битумные добавки, которые позволили ему добиться искомой блестящей черноты. Однако битум химически нестабилен, и со дня посещения салона Людовиком XVIII шло медленное, необратимое разрушение наложенных на холст красок. Едва появившись на свет, — сказал Флобер. «Мы по кусочкам начинаем осыпаться. Шедевр, раз законченный, не останавливается. Он продолжает двигаться теперь уже под уклон. Наш ведущий специалист по Жирико подтверждает, что картина местами выглядит весьма плачевно. А если посмотреть, что происходит с рамой, там наверняка будут обнаружены древесные черви».